на твоей жирной заднице. Но он и глазом не моргнул, завел мотор и усмехнулся. Сначала найди труп, приятель, а уж потом я сделаю все, что надо. Оттолкнувшись от пристани, добавил: и все-таки держись подальше от солнцепека. Несколько минут я, кипя от злости, смотрел ему вслед, а потом подбежал к кухне и распахнул дверь. Никакого трупа. Ничего. Не входя на кухню, я опустился на колени и внимательно осмотрел пол. «Что-нибудь потерял?» Тихо спросил кто-то у меня за спиной. Я подскочил и быстро обернулся. «Лоис». «Только что вернулась?» «Ага». «Застала своих друзей?» «Ну, конечно». «Ну и как, хорошо провела время?» «Конечно». «Эй, а с чего вдруг столько вопросов? Ты случайно не видела Джонни?» Небрежно спросил я, пристально наблюдая за ней. «Только когда мы прощались», — спокойно ответила она. «Сейчас он, наверное, уже дома». «Дома?» — удивился я. «Не может быть. Разве он не из Нью-Йорка?» «Ну что ты, он живет в Гааге. Недалеко отсюда, это совсем рядом с Болтон-Лендингом. Он запросто доберется туда на автобусе». «А, понятно. Ты ведешь себя как-то странно». «Разве?» «Да. Ты что, сердишься?» «Конечно, нет. Ничуть», — мягко ответил я. «Тогда в чем дело? Кстати, что ты искал, когда я пришла?» «Да так, потерял кое-что». «Что?» Я чуть было не ляпнул труп, но вовремя спохватился. Интересно, на самом ли деле Лоис провела весь день с друзьями? Ничего особенного. Забудь об этом. Лоис пожала плечами. Окей. Пошли искупаемся? Пошли, улыбнулась она, довольная, что ко мне вернулось легкомысленное отпускное настроение. Мы наперегонки побежали к пристани, и Лоис первая бросилась в воду, я нырнул следом. Поплавав немного, мы сели на берегу, подставляя лица солнечным лучам. Тишину нарушило тарахтение моторки. Оглянувшись, я увидел направлявшуюся к нашей бухте лодку. Судя по всему, мою, поскольку в ней сидела Джин с каким-то здоровяком. «К какой пристани вам ее подогнать?» — крикнула она. — Куда вам больше нравится? — Я вижу, ты уже успел познакомиться с моей сестрой, — с холодком в голосе заметила Лоис. — Да. Я глянул в сторону пристани и увидел, как здоровяк, выпрыгнув из лодки, привязывает ее к одному из колышков. — Наверное, это Сэм? — спросил я Лоис. — Да, Сэм. Без особого энтузиазма кивнула она. — Прямо скажем, меня трудно назвать лилипутом, росту во мне 6 футов 1 дюйм, вес 180 фунтов, но рядом с Сэмом я почувствовал себя самой настоящей блохой. Ростом он был не меньше 6,5 футов, а весил, наверное, фунтов 240, если не больше. Он был одет в светло-коричневые габардиновые брюки и темно-коричневую спортивную рубашку. Растрепанная курчавая шевелюра почти полностью закрывала маленький лоб, а карие глаза были такими темными, что казались почти черными. Перебитый нос делал его похожим на типичного борца тяжеловеса. «Привет, нимфа!» — обратился он к Лоис зычным голосом. Она скривилась, и я заметил промелькнувшее у нее в глазах болезненное выражение. Шагая по пристани, Сэм рассмеялся, и его скуластая физиономия расплылась в ухмылке, больше смахивавшей на кровожадную гримасу. Он шел к нам с таким видом, словно весь мир принадлежал ему одному.